Сегодня, уважаемые братья, мы будем проходить насчет хияр, то есть выбор. Что это такое выбор? Каждый из нас знает и, наверное, попал в таком случае. Было у него так, то что иногда покупаю что-то и жалею после этого. Так же? Что-то купил и пожалел. А? Неудачный, ненужный, проблема случилась и так далее, разные вещи могут быть. Также бракованный, допустим, или, допустим, там, там не посоветовался еще, не досмотрел, не попробовал и так далее, и так далее. Иногда, наоборот, продаю что-то и жалею после этого. Вот машина крепко хорошая была. Продажа. Так же? Иногда жалеешь, так же? Или сотовый, или что, хоть любую вещь. А у нас, как мы все знаем, акт это, который называется торговля, акт торговли, он обязательный или необязательный акт, Нурислам? А? Обязательный акт или необязательный? Обязательный акт. Также торговля это обязательный акт. Деньги получил или не получил? Обязательный он или не обязательный? Обязательный. Разницы нету. Деньги получил? Нет. Подожди. Поняли, уважаемые братья? В основе торговли это что является? Обязательный акт. Это является обязательный акт. А вот этот обязательный акт, ломать его или расторгать вот это, невозможно без обоих согласий. Так же, если один согласен, второй не согласен, нет, ты имеешь право отказаться. А что для этого нам шариат, ислам представляет? Какие у нас есть... Чтобы не жалеть потом. После этого, когда придумаешь, у тебя есть вариант. Можно возвращаться. У нас, уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля и Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам дал хияр, то есть выбор. И ученые там насчет выборов очень много говорят. И даже до 9 там выборов они дошли. Разный выбор. Первый выбор, уважаемые братья, это хияр аль-маджлис называется. Выбор в том месте, где ты торговался. То есть... Выбор места торговли? Выбор места торговли. Пока вы не разошлись, этот акт не является обязательным. Свершившимся. Да. Акт не является обязательным. Ты можешь расторгать это. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, от Ибн Умар хадис приходит, он сказал, «Аль-байяани бил-хияр ма-лам ятафаррака». Торговца? Торговцы или торгачи? Торговцы. Торговцы, которые продают и покупают. Торговцы являются, а? Называются торговцы. Торгаши. Или торгаши, не знаю. А? Где у нас? Торговцы. Торговцы, а? Работник торговли. Есть какой-нибудь русский брат здесь? Торговцы, которые торгуют, бил-хияр сказал. У них выбор есть. Пока они не разошлись, говорит. Пока они не разошлись, у них есть выбор. Это... Конечно, мнение большинства ученых, шафитский, хамбалитский мазхаб и вахиритский мазхаб. Но ханафитский и маликитский мазхаб, конечно, этого не принимает, этот хадис. Они говорят по-другому, но неважно. Кто приводит хадис? Этот Бухари и Муслим. Ибн Умар, от Ибн Умара этот хадис. А как хадис не принимает? Подожди. Поняли, уважаемые братья? У них есть свои доводы. мы пока, вот, я, допустим, купил вот этот сотовый, и ты продал мне. Пока мы не разошлись, я имею право возвращать тебя или нет? Даже если деньги отдал, сотовый взял, имею право возвращать или нет? Я имею право. Пока мы не разошлись, я имею право. Полное право у меня есть обратно отдавать тебе. Допустим, вспомнил то, что у меня долг есть. Деньги-то надо. Или вспомнил то, что у меня дома сотовый есть. Или кто-то позвонил мне, то, что не надо покупать этот вещь. Посоветовался, сказали, нет, нехороший. И так далее, и так далее. Пока мы не разошлись, я имею полное право что? Отказаться. Хорошо, я покупатель. Ты продавись. Имеешь право отказаться или нет? Да, тоже ты имеешь право отказаться. Допустим, ты психовал здесь в магазин. Давай деньги обратно. Давай товар обратно, на деньги или отсюда. Неважно. То есть мы когда берем хуком, мы не смотрим на адаб, на ахляк, на это. Это мы хуком берем без ничего. Потом адаб, ахляк смотрим и так далее. Или, допустим, продавец там вспомнил то, что он кому-то продал это, или кому-то обещал, и забыл то, что обещал, и продал тебя, и вспомнил, я же обещал тому продавать, давай деньги обратно. Имеет право? Полное право имеет. Полное право. А? Обратно. Пока ты не вышел из магазина, он полное право имеет. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так сказал. А когда он не имеет права? Во-первых, если они разошлись. Вышел в магазин, все. Допустим, в какой-нибудь комнате там продали друг друга, что? Они имеют право. Имеют право пока в комнате. А пока вышли из комнаты, все, не имеют права. Это во-первых. Во-вторых, если они скажут друг друга, или один из них скажет, все, между нами выбора нету. Это в хадисе тоже пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе сказал. Между нами выбор нету. Допустим, обговорили заранее то, что ты покупал, и он продал, ты скажешь, между нами выбор нету. Если что, выбор нету. Возврата нету. Да. Выбор, это называется выбор. То есть между нами выбор нету. Выбор возврата нету у нас между нами. Понял? Если в таком случае, тоже хияр, здесь выбор не работает. В русском языке выбор, возврат, разные слова. Выбор вернуть или себе оставить? Нет, да, да. Никакой выбор нету. Или он скажет, допустим, он сказал, то, что между нами выбор нету. Или вы обои сказали, или ты только сказал, то, что между нами выбор нету. В этом случае это да. Чтоб ни обратно не взял он, или обратно ты не отдал. Допустим, человек, допустим, был там в море, допустим. Или в море, допустим, был. Рыбаки же есть. Поймали, допустим, один из них поймал там трехметровый рыба. Другому понравился этот рыба. Я куплю это у тебя. Хорошо. Договорились. Тот купил, тот продал. И выбор-то есть. Может тут отказаться. А как, чтобы выбора не было, что надо делать? Обговорить заранее. Либо обговорить заранее. А если хочет выйти из места, где там продали, что надо делать? Товар оставить пока. Как выйдет? Не может? Откуда выйдет? С лодки? Да, с лодкой. Как выйдет? Как? Рыбу на берег. Если хочет, как ученые сказали, каждый другу спину дает, поворачивается спиной. Поворачивается спиной и подальше от друг друга. Да, в разные концы лодки разошлись. Вот это является как, то есть выбор между нами. Договориться можно так делать, то есть так можно. То есть если так и так будет, уже конкретно железно будет. Поняли, уважаемые братья? Поэтому вот этот выбор очень важная вещь. То, что у нас выбор есть. Второй выбор, это хияр шарт называется. Выбор со словием. То есть ты ставишь условия. 3 дня, 10 дней, 20 дней. Период возврата. Ты можешь ставить. Он может ставить, вы оба договорились, ставили какой-то период возврата. Это можно или нет? Это можно. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-муслимуна аля шурутим» – верующие на своих условиях. Поэтому мы, каждый из них, продавец и покупатель, он имеет право ставить какой-нибудь время. Для чего это? Допустим, он хотел проверить машину. Купим же машину. Не знаем там, что у него. Нормальный или нет. Мягкий или нет. Допустим, дом купил. Хотел там пожить 2-3 дня. 10 дней. У него выбор есть. У того тоже выбор есть. Допустим, продал машину. Ждет, пока, может быть, там жена не разрешит, или мама, или отец, или кто-то там скажет, нет, не продавай. И так далее. То есть каждый из нас имеет право выбор ставить. Этот выбор, который ставит, когда он работает, вот дни, которые мы ставили, 3 дня, 10 дней, там неважно, сколько ставили, человек может пользоваться с этой машиной, допустим? Я вот на 3 дня взял, допустим, сотовый. Взял сотовый. Потом... У меня выбор есть 3 дня. Я могу с ним пользоваться или нет? В течение трех дней, а вдруг испортишь? Подожди. Я вопрос не помню. В течение этих 3 дней можешь пользоваться? Да. А для чего брал ты, чтобы посмотреть? Да. Посмотрел, положил на обратно. Да. Вы же оговорили уже это условие. Я хочу протестировать. Можно пользоваться только для... Чтобы проверить. А болтать, туда-сюда ходить нельзя. Так потому проверить что... на выносливость может. Захочу я 3 дня выдержать, не выдержу. Да. Намерением проверить. Машина, допустим. Да. И на машине гнать там до Москвы обратно без остановки. Для проверки с намерением. А? Здесь же торговля, все, акт по торговле произошло же. То есть он деньги получил, ты товар получил. И ты просто этот товар, и тебя это еще не полный твою. Потому что условия есть. Через 3 дня верну, если что. Через 3 дня верну, если что. Понял? Если сломает. Если что-то случится, здесь есть решение, конечно. Проблемы нету. Поэтому, уважаемые братья, 3 дня, 10 дней, неважно. Как проблем нет, сломанную машину. Подожди. Проблемы нету, то, что решение есть в шариате, проблемы нету с этим вопросом. Три дня, допустим, 10 дней, он имеет право вернуть обратно и так далее. Поняли, уважаемые братья? И этот вопрос... хотел сказать. Допустим, один из них взял этот машина или этот вещь, имеет право, у него есть выбор 3 дня, имеет право продавать этот вещь или нет? Нет, если он не я тоже себе взял, то что не вернет этот товар, то что он не устраивает. Ты же можешь продавать, деньги же он отдал. Нет. Он деньги не отдал? Отдал. Продавцу договориться, говорить, что он продает, да. Разлагает договоренность, и он больше никаких проблем не будет. Если оба сказали то, что между нами 3 дня, тогда нельзя. Если он только сказал, у меня 3 дня есть, я подумаю, можно. Это является то, что он, вот этот, который 3 дня, за 2 дня сказал то, что все. Я как будто он сказал то, что между нами нету никакой выбора. Если он продает или там подарит, или что-то. Обычно покупатель такие условия уже делает. Неважно. У нас шариат и может ставить и покупатель, и продавец. А если продавец поставил 3 дня, ты не имеешь права, пока 3 дня не проходит. Да, 3 дня ты не имеешь права там не продавать его, не подарить его, не вахф сделать его и так далее. Даже если ты продаешь, он имеет право обратно возвращать этот тот вещь, который, потому что у него есть 3 дня или там несколько дней, которые он ставил. Поэтому это очень важная вещь. То, что мы должны знать, как торговать и как условия ставить. Допустим, ты взял баран для курбана, чтобы зарезать. Посмотрел, вроде все нормально. Потом 3 дня, 10 дней покормил этого барана. Покормил, толстый стал, потому что ты для курбана же готовишь его. И через там несколько дней смотришь, оказывается, это слепая, не слепой, этот баран, да. Ты не видел, он, оказывается, слепой. А слепой баран можно для курбана или нельзя? Нельзя. Даже если хромой какой-то. Да, там есть 4 условия, 4 вещи, которые нельзя. И ты здесь скажешь, алло, я возвращаю этот, потому что он, я сказал же, для курбан и так далее, и так далее. А это для курбан не пойдет. Возвращаясь обратно. Да. Жирненько возвращаем. Да. Жир, который ты там. Жирненько. Если тот человек знает, да. Хотя бы ну, то, да. Что. Здесь без ничего возвращаешь ему. Ты ничего не берешь. Купил 10 килограмм, возвращаешь 20. Да. Купил 10, возвращаешь 20. А если наоборот, а не наоборот, допустим, ты машину взял, ну это сначала проходим в следующих хьяр, вот чем будет. Поняли вот этот хьяр, то есть хьяр с условием? А вот, например, ну, покупатель, нет, ты скажешь то, что между нами этот выбор есть, мы отменяем этот выбор. Если он скажет, да, отменяем, проблем нету. А если у тебя только выбор был, у него нету, проблемы нету торговать. А вот, брат, смотри, еще бывает такое. Если клиент подходит, говорит, вот продай машину, он посмотрет. Да я, говорит, куплю ее. Все, договорились, да. А мне приходит уже человек другой уже покупать. И говорит, вот деньги я прямо сейчас заберу. Уже деньги дают. Хотя тот сказал первый, я завтра куплю, а вот еще непонятно, купит, не купит он. Залог не дал, ничего не дал. Ты обещал залог ему или не обещал? Ну, да как договор продажи же. не состоялся, это вечная проблема перекопов. Ты обещал ему или не обещал? Нет, вот мы просто обещал же он в начале разговора, сказал, договорился. Ты обещал ему или не обещал? Ты обещал или не обещал? Обещал ему. Допустим, обещал, он обещал. Если обещал, у вас не случилась здесь покупка-продажа. Проблем нету. Этот машина или Матиз, это твоя. Проблемы нету. Но за то, что ты обещал, если вот это обещание, ты имеешь право не выполнить. Но ты за этого грех получишь. И получишь еще печать, признак лицемера. Но имеешь право отказаться. Вот много таких клиентов есть, которые говорят, вот я куплю, завтра там, и хоп, не приходит. А ты, ты не обещай. Не, он же конкретно говорит, я завтра куплю, и не приходит. Ты не обещай. А? Ему тоже грех, если обещал то, что покупать, и не купил. Надо говорить просто, успеешь, купишь. А? Не успеешь, не ты договоришься с ним так. Нет, ты же ждешь там его. Один-два дня не продаешь товар. Алмаз, не обещай. Или залог бери. Как, а, не залог, как называется это? Предоплата. А этот... Предоплата остается у тебя, если он... Да, остается тебе. Остается тебе. Остается. Урбан называется это. Урбан называется? Урбан. А если ты сам продаешь, такую же сумму возвращаешь или больше? Как? Вот залог я у него взял, да? Не залог, а предоплата. Предоплата, да? Если он не купит... Если я сам продал, не ему же другому, этот предоплата сколько возвращается? Кому возвращается? Вот человек... Не возвращается предоплата. Нет. Ты хочешь купить, он у тебя предоплату взял, а он предоплату взял, еще продал в маразм совсем. И говорит, как мне быть-то. А ты приходишь, говоришь, моя. Допустим, машина у тебя, Матиз, стоит 50 тысяч. Дешево. Что-то дешево, а? Нет, да. И я тебе. В два раза больше берут за то, что. Хорошо. У тебя, допустим, стоит машина 50 тысяч. Я тебе предоплату дал там 5 тысяч, допустим, скажем. И я не купил. Три дня прошло или два дня. Нет. Я взял, продал. Подождите. Вам правила объясняются. Варианты. Подожди. Заново. Тебя машина стоит 50 тысяч. Я предоплату дал 5 тысяч. И обещал то, что я буду покупать завтра или через три дня, неважно. И потом, три дня прошло, я не купил, предоплату ты положил в карман, себя оставляешь. Первый. Через три дня подходит к тебе Айдар. Матис, за сколько продаешь? За 70. Проблемы есть? Никакие проблемы нету. То есть вот три дня не прошло, я взял... Конечно, нельзя, нельзя. Тебе сколько должен вернуть? А, полностью. Нет, полностью понятно, вот здесь в России есть такой договор, вот этот, залог, два раза в двойном размере. А? Да, да. Такое правило, если продал не тому, у кого взял предоплату, не тому продал. Штраф за это получил. Два раза. Страховый такой есть. Вместо пяти. Как бы свои деньги оставляешь ему, в карман оставляет. Но если он не продал, допустим, ты приходишь, живешь, где моя машина? Я вот продал там дороже, у нас с тобой соглашение было. Два раза, не 5 тысяч, а 12 тысяч. Все, карман в карман. Это вот в России есть такой, ну, это договор, что ли, я не знаю даже. Он для вас устроил, какая проблема? Соглашение делается, соглашение о задатке делается, в карман. Это как соглашение по шариату разрешается? По шариату нету такой вещи, я не знаю. Это чисто российский шариат. Это чистый российский шариат, наверное. Давайте урок проходим, потом... Третий выбор, уважаемые братья, это... Урок же идет там. Тебя ждем, Сайдар. Третий выбор, уважаемые братья, это выбор айб. То есть недостаток. Если какой-нибудь недостаток есть, ты имеешь право обратно возвращать ему этот товар. Неважно, там уже сколько дней. Через год, через 2 года, или через 10 дней, 3 дня, неважно. Как только увидел, срок не имеет значения. Как только увидел, ты должен возвращать ему. А если опаздываешь, допустим, сегодня увидел этот недостаток, да, который был скрыт, допустим, и там, через 15 дней. Нет, сразу надо. Сразу, как ты можешь, сразу ты должен ему возвращать эту вещь. Почему? Потому что он может иметь право сказать, то, что этот товар нормальный был. И в основе то, что товар, он обычно нормальный. В основе товар нормальный. И если спор возникает между продавцом и покупателем, какой из них слово является выше, то есть у него слово впервые принимается? Покупатель, да, нет. Покупатель? Продавец. Продавец. По российским законодательствам. В основе, что продал хороший товар. Да. Да. Ты уже уехал, уже потом приезжаешь, да. Царапанный там или что-то. Да. В основе всегда продавец прав. Он продал. Почему так? Потому что ты, который покупатель, должен был смотреть, нормально или нет. А если скрытый там какой-нибудь есть? Динамика нет. Динамика нету, допустим, ты же не видишь его. Привезешь что? Свидетелей. Или без свидетелей имеешь право, но он скажет, нет, ты динамика там взял там. Ты привезешь там свидетелей. Видели то, что динамики нету? Все. Тогда ты уже прав здесь, не он. В основе кто прав? Продавец. Нет. В основе, если они одинаковые, кто прав в основе? Продавец прав. Потому что он продает нормальную вещь. Во-вторых, ты должен, когда покупаешь, смотреть нормально. А у нас все наоборот. Иди ты этот шариат российский. У нас есть, мы проходим Понятно. Настоящий шариат. Потому что продавцы в основе. А? Убил верблюдицу, а она не беременеет. Год, два, три, то есть потомство не дает. Это же дефект получается. Не знаю. Надо было проверять. Поэтому, уважаемые братья, вот это является, ты имеешь право что? Вот, подожди. Время азана уже. Вот третий только проходили. У нас еще 6 осталось. А? Ну да уж. Третий это когда выбор у тебя, когда недостатки есть. Допустим, ты купил машину. Съездил там 10 дней. И вот за этот 10 дней ты работал таксист, таксовал там каждый день. По 1000, по 2, по 3, не знаю. После этого ты ему когда возвращаешь, что возвращаешь? Разбитую машину. Чего возвращаешь? Возвращаешь, если он недостаток нашел какой-нибудь. Нет, деньги, которые заработал, не возвращаешь. Потому что он не идет с машиной вместе. А как, а то который идет вместе, как баран, который проходили, ты возвращаешь полностью. Баран. Когда делить можно? Да. А? Который делить можно, ты возьмешь свой. А который делить нельзя, ты отдаешь ему полностью. Допустим, ты корову взял, ты же молоком использовался, так же? Потом нашел там какой-нибудь недостаток. Ты возвращаешь, а молоко остается уже тебе. Потому что делить можно. А то, что он там подрос, ты возвращаешь ему. Беременная корова возвращаешь? Да. А если родился у тебя, то не возвращаешь. Потому что можно здесь делить его. А? Возвращать надо сразу, как вы видите. Да. А возвращать когда надо? Сразу, как увидел эффект? Дефект. Дефект. Не надо ждать. Вот завтра родится, завтра вот должен. Поняли, уважаемые братья?